Откровение, 14 глава, 3 стих. Никто не мог научиться этой песне, кроме этих 144 тысяч, искупленных от земли. Есть песни, которым можно научиться только в долинах. Нет такого искусства, которое бы могло научить этим мелодиям. Никакая постановка голоса не способна довести их до совершенства. Звуки этих песней рождаются в сердце. Они являются песнями воспоминаний личных переживаний. Эти мелодии слагались в далеком прошлом, уже подернутом дымкою. Они несутся на крыльях давно минувших дней. Апостол Иоанн говорит, что даже на небесах будет петься песнь, которой могли научиться лишь только сыны сей земли. Это будет мелодия искупления. Без сомнения, это будет песнь торжества, гимн победы, воздаваемый Христу за полученную через Него свободу. Но сознание победы вытекает из воспоминания о цепях и оковах. Так, друзья, вы получаете урок музыки от своего Небесного Отца. Вы готовитесь к невидимому хору. Есть партии в этой величественной симфонии, которые только вы можете исполнить. Итак, дорогие друзья, вы поняли, что сегодня наша тема о музыке. Но мы не только будем говорить музыку, но и слушать. И поможет нам в этом брат Николай Дрон. Наш первый вопрос будет к нему. Брат Николай, когда вы научились играть на мандолине? Меня зовут Николай Дрон из Республики Молдова. На мандолине научился играть с детства. Приезжали братья с другой церкви, 85 километров от нас. Они продавали рыбу для того, чтобы могли приехать к нам в гости. В смысле, деньги на дорогу. Это было в 60-е годы. А потом прошло некоторое время, начал учиться играть на скрипке в музыкальной студии при филармонии. Потом армия, потом 3 года тюремного заключения. В каком году у вас было покаяние? Покаялся в 72-м году. Это было перед армией, это после встречи с Ваней Моисеевым, это мой друг. Ну, Ваня был человек, который любил Господа, очень простой. После того, как был в отпуске, вот в то время мы встретились, когда он был в отпуске. А после того я и покаялся. Решил, что хорошо молодому юношу, чтобы подражать таковым, которые любят Господа. И когда призвали в армию, начались те же проблемы, как и у Вани примерно. Ну, закончилось с 3-летним заключением. Там с собой была скрипка, разрешили. И там я научился играть на гитаре. Хоть немножко я знал, тоже с детства, а там в тюрьме я изучал семиструнную гитару. А в каком году вас в тюрьму посадили? В 73-м году до 76-го. А по какой статье вы шли? 236 пункта Казахского ССР. Они говорили уклонение от воинских обязанностей, но я не уклонялся от воинских обязанностей. Мне запретили говорить о Боге солдатам. Тем более, что род войск немного такой особый был. Вы присягу не принимали? Нет, не принимал. Они сказали, если ты примешь присягу, мы уже будем по другим статьям за нарушение присяги. Тогда я сказал, и принимать не буду. Если ее нарушать, зачем принимать? Тем более, что мы не обязаны были принимать присягу. Это получается, что вы с армией прямо в тюрьму попали, да? Да, с армии в тюрьму. Я был немного белый, а там одни казахи, черные в тюрьме. Там страшновато было, говорили, что меня будут варить, то жарить. Ну, я как будто не боялся. Это что, изолятор был или просто настоящая тюрьма? Настоящая тюрьма. Воинских нет. Но неприятные, все тюрьмы неприятные. А там мы уже в лагере, когда был там, музыка меня сопровождала, помогала. Много интересного, конечно, когда за сцену или на сцене. А мы еще с одним братом немцем, он тоже за вовлечение малолетних в преступную деятельность, тоже статья верующих братьев в Казахстане, играли. И когда мы открыли штору, а там много-много людей слушали и плакали. Это казахский народ, это уже в зоне. В тюрьме мы находились до суда, а после суда, как правило, отправляют в зону. Значит, получается, что вы были в Казахстане, и в Казахстане вас оставили отбывать срок заключения? Недалеко, 70 километров, поселок Заречный, Ильинский район, недалеко от Капчагая. Капчагайского моря. А с братьями вы с нашими встречались там? Да, встречался. Брат Тим Владимир Фридрихович, потом Зыряновск, я забыл фамилию того брата, потом я в документах братства тоже встретил. И он жил недалеко от Семипалатинска. Но их освобождали почему-то досрочно, а меня так и оставили 3 года. Один, не знаю, почему освободили раньше, я только что прибыл тогда. А другой брат был немец, в 1974 году его досрочно освободили, так как он немец. И какие-то облегчения были. Когда вернулись домой, мне предлагали играть в Домбровом оркестре, а случилось так, что играл в другом оркестре на скрипке. А в каком возрасте вы приняли крещение, до армии или после армии? Крещение принял до армии. Значит, в армию вы пошли уже утвержденным христианином. А какое служение вы сейчас несете? Пресвитер церкви. С 1989 года. Церковь в горе Гальбиней, недалеко от города Кишинева, 50 километров южнее, если так по географии. Давайте сейчас мы послушаем один из ваших гимнов, который вы играли, а потом мы продолжим разговор. У нас 11 детей, 7 мальчиков, 4 девочек, 2 старшие члены церкви, меньшему 7 лет. Расскажите, пожалуйста, как вы переводили Библию на молдавский язык? Ну, это не совсем перевод, так как версиуне, это переработка как бы с румынского языка на русские буквы, на кириллицу. Так как у нас румынский язык считался иностранным в Молдавии, хотя, в принципе, тот же самый язык, но по закону мы писали русскими буквами. Ну, конечно, там и грамматика другая, все, и была необходимость. Как долго длился этот перевод? 8 лет, и до появления полной Библии наверное, 10 лет с Библейским институтом Швеции, Стокгольм. Это в трудные годы, в лесу мы работали, потом в разных квартирах конспиративных. А потом, когда Новый Завет вышел и стали печатать у нас там, очень много обысков, и поймали сестер, троих арестовали тогда. Ну и у нас обыски, меня по этой причине уже второй раз судили, как будто я хотел убежать в Румынии. Но этого не было. Я очень хотел быть в Румынии, но закону так, через границу. И еще один интересный вопрос. Узнали ли власти о том, что именно вы переводили Библию на молдавский? Они так и не знали. Я устроился выездным фотографом, а потом и полюбил фотографию, и много и снимков делал, таких интересных, из жизни братства. Ну, они все подробно КГБ узнало. Пригласили, предлагали сотрудничество уже перед моим женитьбой. Даже предлагали тесное сотрудничество. Но я наотрез отказался и очень рад и свободен, что Бог сохранил меня от ненужных сотрудничеств. А сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу. Брат Николай сыграет нам гимн. Я его знаю только на украинском языке. Там такие слова: «В земній долині задоволена я». Решил жениться, думал, очень сложный вопрос, кому же предлагать всю ответственность на мужскую сторону. И думал, предложу той сестре, которая заранее скажет, что читала Библию хотя бы один раз, с начала до конца. Обращаясь к одной сестре, которая очень хорошо пела, а она, оказывается, полностью не читала Библию. Потом другая сестра очень хорошо играла, и, конечно, я тоже хотел музыкантшу. Но недостаток один, что она Библию не читала с начала до конца. И тогда пришлось мне отказываться от очень хороших сестер, очень талантливых. А когда я спросил мою жену, и она читала несколько раз Библию с начала до конца, и не жалею, что предлагал сестре, которая несколько раз читала Библию. Потом мы вместе читали и на румынском, и на русском. Потом отдельно каждый читал. Но сейчас все дети любят читать Библию. Один сыночек 7-8 раз читал. Дочки тоже читают, любят Библию. Вечерние или дневные чтения Библии? Да. У нас есть один день в четверг, когда мы только рассказываем, читаем любые рассказы. И не только мы рассказываем, но и дети. Каждый учится рассказывать. Это очень сложно, когда 11 детей. Но боремся за то, чтобы в каждый день мы читали вместе и молились вместе. Ваши дети тоже такие же музыкальные, как и вы? Да, играют на фортепиано, на аккордеоне, и сейчас несколько из них играют на мандолине. И жена немножко играет на мандолине. Я на гитаре семиструнки играю. Этим и объясняется, наверное, что у меня скрипка вышла из строя, и тогда я играл исключительно на гитаре, может быть, 5 лет. Как и с Паганини случилось. А потом нашел мандолину, и все, что знал на гитаре и на скрипке, пытался внедрить на мандолине. Может быть, необыкновенная игра. Необыкновенная, в смысле, немного необычная. Но одно надо играть. Чем больше играешь, тем лучше пальцы. Сейчас у меня пальцы не хотят слушаться. Я тренирую их немножко в художестве бетона. Но ничего, заставляем, они не хотят. А у вас еще нету семейного оркестра? Мы планируем, и есть, но еще не в той степени, чтобы можно говорить, что он есть. А в церкви есть оркестр? Да, в церкви есть еще один брат, который хорошо играет на мандолине, и мы пока вдвоем. Потом нашелся третий брат, что на гитаре играет. А потом есть, которые учились на аккордеоне. И таким образом оркестр как бы возрождается. Интересно с этим гимном, когда в 80-м году посещал моих друзей в Алма-Ате, по дороге нас останавливает милиция. И что вы с собой несете? Что за оружие здесь? Что за автомат? Им показалось, что у меня была скрипка. И говорит, ну-ка, открывай. И когда открыл, и заставили играть, был солдат, офицер русский и сержант казах по национальности. И когда сыграл этот гимн, казах смотрит, какая прекрасная музыка, а какие у нас черствые сердца. И заплакал сержант милиции. И в это время приходит русский офицер и говорит, что за слезы здесь? Ну-ка, разойтись. И так и не разрешили больше играть. Но зато и не арестовали скрипку. Так что скрипка или мандолина, они могут на понятном языке любым национальностям говорить о Боге. Thank you. Конечно, о покаянии всегда интересно вспоминать. Это было в студенческие годы, после встречи с Ваней Моисеевым в Кишиневе. Были в то время большие трудности, большие слежки. Собирались мы по домам, в домах верующих. Как такового молитвенного дома не было. И долго меня мучило то, что я родился в верующей семье. Один вопрос, а то, что я должен посвятить свою жизнь Богу, это другой вопрос. И именно встреча с Ваней Моисеевым послужила большим толчком к тому, чтобы я встал решительно в собрании. Брат Колесник Николай, очень хороший, простой брат. Когда Дух Божий коснулся моего сердца, я встал и сказал, что отныне я хочу служить Господу. Это еще такое совпадение, что как молодой студент решил немножко заниматься то одним, то другим. И один год очень удачно у меня шли и тренировки, и в собрании. А на второй год часы тренировки совпали с часами собрания на вечернем. И тогда я долго-долго мучился в себе и думаю, что спорт должен уступать. И тогда я добровольно отказался от спорта и решил остаться с Господом, с собранием. Конечно, было трудно, а потом второе было, мне музыка очень нравилась. Народная музыка, классическая музыка, такая как бы серьезная музыка. Но я понял, что нельзя быть одержимым ничем, а только Господом. И в это же время я никогда не танцевал, но думал, что будет, если я попробую танцевать немножко. И помню, как сейчас, когда направился, у нас там группа не танцовщиков, но что-то вроде этого. Но ноги у меня так плелись, и так я и не дошел, пару раз упал. И так счастлив я, что никакие спортивные ноги не дотянули меня до танцплощадки. И в это время я покаялся. И не жалею. Потом слежки, потом трудности, потом издевательства студентов. Заставляли вино пить, я отказался. И выливали на рубашку, рвали рубашку, чтобы я был таким, как они. Но если учитывать, что еще спортсмен, я мог бы, конечно, противостать, но тогда трудно спортсмену освоить эту истину, чтобы левую щеку подставлять, когда бьет по правой. Тогда одна молитва очень актуальна у спортсмена: «Господи, дай мне силы никого не ударить». Это было и в тюрьме, когда, помню один случай, несколько часов перед кинокамерой держали нашу бригаду. А кто-то терзал меня, хотел, чтобы я затеял драку, как будто я не за веру. Ну и никаких мыслей не было. Я прекрасно понял, что они этого и хотели, чтобы я начал сопротивляться или отвечал, или как-то. А был подосланный человек, который вот толкал меня, ну падали, вставал. Потом подходит этот офицер и говорит: «Что ты за мужчина? Что за Бог? Так издевается над тобой, а ты сдачи не даешь». Я говорю: «Я не прибыл сдачи давать, я прибыл отбывать срок наказания». А потом какой-то парнюк, который рядом со мной по койке спали там в тюрьме, подходит к этому, который мучил меня, и говорит: «Ты не знаешь, в каких войсках служил этот паренек». «А в каких?» «А вот в таких». Тогда задрожал тот парень и отстал. Хотя я и не намерен был ничего предпринимать, потому что не этим славится царство Македон на мечах, а Христос, умирая, создал себе царство, которое остается незыблемым. О Боже, Боже, дай мне силы за ближние душу помогать и сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать и сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать. твои заветы, душе страдающей хранить, и помоги врагу наветы, с терпением, с кротостью сносить, и помоги врагу наветы. Брат Николай, кто вам подсказал заняться переводом Библии? Сама необходимость. Братья подошли и сказали, что так как у нас нехватка литературы, это после тюрьмы сразу, и это было 76-й, 77-й, 78-й до 84-го года. Потом детскую Библию перевели, потом еще 14 других книг. И Освальда Джон Смит, и Алекса Попович, Петру Попович, и Сперджина «Жизнь избытку» на молдавский. Некоторые мы с румынского переводили, некоторые, как я сказал, слово «перевод» не всегда подходит. Версиуния, перекладка как бы. А некоторые с русского языка. Например, очень большой тираж детская Библия Араповича переведена была на румынский язык, и очень-очень много была признана самой лучшей книгой детского. Я не один работал, со мной всегда работал народный писатель Молдавии. Тяжело сказать, что он неверующий, потому что он знает очень много, но ему уже 83 года. Игорь Крецу, народный писатель Молдавии, переводчик Пушкина, Толстого, Есенина, Шекспира, ну, Петефи, хорошо известный в литературном мире. Все то время, с 76 года по сегодняшний день, является моим редактором, моим учителем, который подсказывает. А сейчас вы что-нибудь переводите? Да, две книги стихов появились в Румынии. И сейчас готовим белые гимны, типа «Альбе гимнур» будет на румынском. Но работаем. А как это белые гимны? Ну, не в смысле белые стихи, а как бы ангельские гимны. Может быть, можно сказать, это как ангельские песнопения? Типа такое. Но как-то иначе. «Жажду по тебе» и «Небесная роса». Это первые две книги стихов. И много гимнов, конечно, нашего братства Гонимова мы перевели, как «О тебе пою, Спаситель», Николая Мельникова, Романова. Брат Николай, для того, чтобы переводить Библию, нужно знать хотя бы несколько языков. Сколько знаете вы языков? Румынский, русский, видите, немного, французский. Французский учил в тюрьме, начал, а потом специальные курсы подходил. Когда в Швеции я пригласил Библейский институт уже, когда в 92-м году свобода прибыла, до этого у нас были постоянные встречи с представителем Библейского института, а я понял, что какой-то иностранный язык нужно знать чуть-чуть. Ну и из иностранных остался французский. Да, хоть и немножко немецкий, английский, но то меньше. Уже в 50 лет языки не то что не идут, но слишком много другой нагрузки для того, чтобы и механическую память загружать. Но это всего лишь извинение. Если прилагать усилия, конечно, можно любой язык учить. Когда вот нас обвиняют, что мы молдаване, националисты, когда у нас в Молдавии мы поем на нашем языке, самое приятное для меня было, когда обвиняли, что вот он перевел это стихи Романова, и говорят, националист. Так приятно, когда я же русскую христианскую классику перевожу для другой страны, для Румынии. Мы живем в Молдавии. Это как бы еще разные страны, хоть один язык. Так приятно принять такое обвинение. Дело не знать язык, а проявляешь свою любовь к данному народу. А ни на каком языке ты разговариваешь. Мысли, они не прикованы к никакому языку. Думаешь, что у Бога есть свой язык, который мы еще не знаем. Бог знает все языки, а нам знание надмевает. Знание языков в том числе. А любовь назидает. Я говорил с казахом, когда он слышал музыку хорошую, он уже не спрашивал, на каком языке было. И христианское пробуждение, вначале еврейское, потом греческое, потом Италия, а потом дальше в Чехословакии, в Германии, потом Швеция, в Голландии. Были разные пробуждения, и дошло, и до России. Но почему-то есть опасность, что и наши русские братья думают, что Бог особо останавливается на русском языке. Думаю, что русский язык, он для нас, но не для Бога. Он знает намерения сердечные. Хотя мне очень много с России, я учился на русском языке всегда. Музыка родилась на небе, и она всегда нас приглашает к небу. И сегодня, когда есть много заблуждений, много разных учений, конечно, есть и разная музыка, которая не на правильном пути. И если мы либо с поэзией смогли бы как-то через поэзию проникнуть в тот мир красоты, то вдохновение, которое идет с неба, если наши сердца были бы готовы открыться, воспринять то небесное, что приходит для каждого из нас, было бы хорошо. И когда Господь приглашает нас к себе, Он приглашает нас и в мир прекрасной музыки, и в мир прекрасной поэзии. И если мы дальше, принимая эту красоту в своем сердце, смогли бы передавать и дальше. Конечно, когда Иисус говорил, люди выхватывали Его слова и этими словами жили. Думаю, что сегодня нам так не хватает этих слов, чтобы убедить людей, что Бог их любит. Но если эти слова будут в нас, как индийская поговорка гласит, если нет музыки в душе, нищи ее в свирели. А музыка есть в душе, есть у каждого спасенного христианина, есть новая песня, которой порой просто мы так заняты другими делами, что не можем петь, нет времени, а она в нас есть. И не будем угашать эту музыку. И к тем, которые еще не приняли Христа, Он каждому из нас говорит, если мы откликнемся, примем его, думаю, что новая песня у каждого на устах появится. Там, за облаками, в неприступном свете, мы забудем нивы, горы и леса. Вечными лучами нас отрада встретит, и в свои объятия примут небеса. Чистота святая, душ неоскверненных, радость неземную сердцу принесет. Там семья большая, светлый сон спасенных, громко «Аллилуйя» Бог воспоет. Там нас не унизят, и в общенье равных мы забудем ночи, страшный гнет скорбей. Нас к себе приблизит Бог в чертоге славном и отрет нам очи сам рукой своей.